Этот старый парусник нередко наводил Коэ на мысль, что в свой назначенный час и кораблям, и людям должно исчезнуть в открытом море, а не гнить на привязи у берега. — А сейчас Кой, — говорил уже 5 минут без перерыва. Он сидел на втором этаже морского музея у окна, и когда оборачивался, едва не задевал зеленые ветки одного из каштанов, стоявших вдоль Пасо дель Прадо до самого фонтана Нептун. Кой ронял слова, словно наполняя пустоту. Ему было бы неловко, если бы он в этих паузах слишком долго молчал. Он говорил медленно, и прежде чем заговорить, после короткого молчания слегка улыбался. Его неуверенность исчезла, как только он увидел в стекле витрины ее лицо. Говорил он спокойно, вполне овладев собой. Ему хотелось избежать пауз и возможных вопросов, или хотя бы оставить их на потом. Иногда он отводил глаза, но вскоре снова смотрел ей прямо в лицо. — Ему необходимо было приехать в Мадрид, — сказал он. — У него тут официальное дело, и с другом встретиться надо. Удачно вышло, что музей оказался по пути. Он говорил, что придется так же, как тогда в Барселоне, с откровенной, столь свойственной ему застенчивостью. А женщина слушала и молчала, слегка наклонив голову, так что асимметрично подстриженные волосы касались ее подбородка. И темные глаза с кобальтовыми искрами, устремленные на Кое, снова казались ему темно-синими. Ее легкая искренняя улыбка лишала смысла всей его выдумки. — Вот и все, — закончил он. — То есть ничего. Ведь он же не сказал и не сделал ничего, только очень осторожно, самый малый вперед, приблизился к гавани в ожидании, когда на борт поднимется лоцман. Совсем ничего. И Танжер Сото знал это не хуже, чем он сам. — Ну что ж, — сказала она. Скрестив руки, она облокотилась на край своего стола и глядела на него задумчиво и пристально, как тогда. Но на сей раз она чуть-чуть улыбалась, словно хотела поблагодарить его или за предпринятые усилия, или за его спокойствие, или за то, что он смотрел ей прямо в глаза без бахвальства и натужности. Она словно бы оценила, каким образом он появился у нее, как произнес все необходимые слова, чтобы оправдать это появление, а потом замолчал, глядя на нее ясным взглядом и с ясной улыбкой в ожидании ее решения. Теперь заговорила она. Заговорила, не отводя глаз, заинтересованно следя, какой эффект возымеют ее слова или, может быть, интонация, с которой она их произносила. Она говорила очень естественно, и тень приязни или благодарности скользила по ее губам. Вспомнив о том странном вечере в Барселоне, сказала, что рада видеть его снова. И, наконец, они просто смотрели друг на друга. Все, что могло быть сказано, уже было сказано. И Кой опять понял, что настало время уходить. Или же... Надо найти новую тему, предлог, черт его побери, чтобы остаться. Иначе она проводит его до двери, поблагодарит, что зашел, хотя может и сказать, чтобы тот пока не уходил. — Надеюсь, тот тип больше тебя не беспокоил. — Какой тип? Перед тем, как задать встречный вопрос, она помедлила чуть больше, чем следовало, и он это отметил. — Ну... Этот с седой косицей, с разноцветными глазами, — Кой поднес руку к лицу, к своим глазам, — далматинец. Ах, этот! И больше ничего не сказала, но Кой увидел, как сжались ее губы. Этот, — повторила она. Быть может, она сейчас думала о том человеке, но столь же вероятно, что просто искала способ ускользнуть от ответа. Кой засунул руки в карман и огляделся. Кабинет был маленький и светлый. Снаружи на двери, он заметил, входя, висела табличка «4-й отдел, исследования и приобретения. На стене он увидел старинную гравюру с морским пейзажем, возле мольберт с гравюрами, планами и морскими картами. Застекленный шкаф был набит книгами и архивными делами, на столе лежали папки с документами и стоял компьютер, экран которого окружали бумажки-самоклейки, исписанные круглым почерком старательной школьницы. Кой сразу узнал этот почерк. В кармане у него лежала ее визитная карточка по букве «И» с кружочком, заменяющим точку. «Нет, больше он меня не беспокоил», — наконец произнесла Танжер, так, словно ей необходимо было порыться в памяти, чтобы вспомнить, о чем, собственно, речь. А тогда казалось, что он совсем не собирается смириться с тем, что Атлас от него уплыл. Он заметил, что она прищурилась. Найдет другой экземпляр. Женщина была в открытой блузке цвета слоновой кости, и Кой смотрел на ее шею, на ту же серебряную цепочку, что он видел раньше. Ему стало интересно, что на ней висит. Если металл, — подумал Кой, — то он чертовски горячий. — А я ведь так и не знаю, ты этот атлас для себя покупал или для музея? Дело в том, что аукцион. Внезапно он умолк, поскольку увидел Урутию. В одном ряду с другими книгами большого формата он стоял в застекленном шкафу, Кой сразу же узнал кожаный корешок с золотым тиснением. — Для музея, — ответила она и, помедлив секунду, добавила, — разумеется. Она проследила за взглядом Коя и тоже увидела атлас. В сиянии солнечного света ее профиль горел. — Этим ты и занимаешься, раздобываешь всякие редкие вещи. Она слегка наклонилась вперед. Качнулись и пряди волос. На ней был расстегнутый серый вельветовый жакет поверх блузки, темная широкая юбка, черные туфли на совсем низком каблуке и черные же чулки, отчего она казалась выше и худощавее, чем на самом деле. «Девочка из хорошей семьи», — еще раз отметил Кой и понял, что впервые видит ее при естественном освещении. Сильные руки, интеллигентный голос, здоровая, вежливая, спокойная. На вид, во всяком случае, — подумал он, взглянув на неровные короткие ногти. — В определенном смысле это моя работа, — кивнула она через мгновение. — Просматривать каталоги аукционов, отслеживать торговлю антиквариатом, посещать другие музеи и ездить туда, где появляется что-то интересное. Потом я пишу отчет, и начальство принимает решение. У попечительского совета очень небольшой фонд для исследований и приобретений, и я забочусь, чтобы средства тратились правильно. Кой наморщил нос, вспомнив ожесточенную дуэль на аукционе. — Значит, твой далматский друг погиб героически, сразив и тебя. Урути обошелся вам в целое состояние. Она вздохнула с веселой покорностью судьбе и подняла руки, раскрыв ладони, как бы показывая, что осталось ни с чем. Тут Кой снова обратил внимание на необычные мужские часы с остальным корпусом, которые она носила на правой руке. Больше на руках у нее ничего не было. Ни браслетов, ни колец, и в ушах уже не было золотых сережек, которые он видел 3 дня назад в Барселоне. Да, он стоил нам очень дорого. Обычно мы столько не тратим. Тем более, что у нас в музее много картографий XVIII века. Урутия был настолько необходим. Она снова наклонилась над столом и на мгновение замерла, опустив голову. Затем подняла ее, и на лице было совсем уж другое выражение. Солнце опять осветило золотистые пятнышки на ее коже. И Кой подумал, сделай он шаг вперед и сумел бы разгадать, какой аромат исходит от этой загадочной географической карты с точечной разметкой. Этот атлас после пятилетних трудов напечатал в 1751 году географ и моряк Игнасио Рутия Сальседо, — начала объяснять она, — лучшие пособия для мореплавателей, пока в 1789 году не появился гидрографический атлас Тофиньо, намного более точный. Экземпляров в хорошем состоянии осталось совсем мало, а в Морском музее вообще не было этого атласа.